Сучан, ну ты и упертая, и сейчас я всю эту упертость выбью из тебя своим членом. Итак, думаю, 20 часов будет достаточно. Будешь у меня просить и умолять остановиться, но я тебя слушать не буду, ведь я тоже упертый. Не волнуйся, ты от такого не умрешь, я буду тебя все время поддерживать и лечить, но непрекращающиеся оргазмы я тебе гарантирую. И это я еще клонов не использую, так что будь мне благодарна. Наруто, пощади, ты монстр, демон. Ах, да, чуть-чуть Цунаде не выдержала, и на 19-м часу, несмотря на все мои попытки поддерживать ее в сознании, она потеряла его. Будет знать, как мне перечить. Ау, я тоже немного устал, как раз посплю, а после отдыха, напоследок все же добью тот часик. А, даже вынимать не буду, пусть ей снится то же, что она испытывала перед сном. Хоть для меня и прошло практически 40 часов, но день еще не закончился и был только вечер, так что вернувшись домой я пошел в подвальный полигон, где сейчас заканчивали тренировки девочки, а Сакура с Карин, сейчас как раз, вообще заканчивали курсы Ренина А-класса. И сейчас, на их операционных столах, лежали пойманные нукинины, которым они пытались спасти жизнь, после того как мои клоны уничтожили им очаг чакры. Обе они справились, а у Карин, нукинин, даже сможет через 5 лет вновь стать шиноби. Когда я подошел к ним, мои клоны развеялись, а девочки развернулись ко мне. Итак, девочки, на данном этапе вы закончили обучение. Теперь вам просто нужно больше практики, которой в госпитале просто пруд пруди. Я с Цучан договорюсь, и она вас туда устроит. Думаю, парочка высококлассных медиков лишними не будут. А сейчас, Карин, закрой глазки. Я подошел к ней и глубоко поцеловал. Карин, это небольшая часть награды, остальную ты получишь в спальне наверху, я покажу тебе со своим новым клоном из плоти и крови, что значит двойное проникновение. Давай иди, готовься. А теперь ты, Сакура, ты тоже закрой глазки. Сакура закрыла глаза, немного приподнялась на носочках и слегка вытянула губки. Но, я подошел к ней и прилепил ей на лобик трехцветный кристаллический ромбик и, создав в руке ледяное зеркальце, сказал: «Вот, Сакура, смотри, этот ромбик на твоем лобике подобен тому, что и у нашей Хокаге, только у нее инфуин, то есть накопитель инчакры, которая используется в большинстве для ирин-дзюцу. Но у тебя, как ты видишь, ромбик состоит из трех частей, синяя это инфуин, красная это инфуин и фиолетовый ромбик в середине, здесь скапливается чакра Анмьотана, способная усилить твои медицинские техники в десятки раз. С помощью этой Йонфуин, ты сможешь за секунды вылечивать даже смертельно раненых, ну и конечно сама исцеляться мгновенно, причем без всяких побочных эффектов, типа ускоренного старения или укорачивания жизни. Еще всю накопленную чакру можно высвободить единовременно, что временно даст тебе силу, сравнимую с открытием всех 8 небесных врат. Ну, Сакура, думаю, как Саски вернется в деревню, то ты сможешь, наконец, покорить его сердце. Ну вот, как я и говорил, на данный момент обучение ты закончила, так что тебе больше не имеет смысл сюда приходить. Я тебя с Карин устрою в госпиталь, там ты наберешься опыта, и когда дорастешь до S-рангового Иринина, Саски наверняка заметит твои к нему чувства, ты сможешь помогать ему, лечить его после битвы, да и в битвах, ты будешь очень полезна. Думаю, лет через 10, у вас пойдут дети, и вы, наконец, Саски начнете возрождать клан Учих. Ну все, успехов тебе в этом деле, а я пойду, меня Карин там ждет, и ее изнывающие отверстия. Эй, Мита, пошли развратом заниматься, уже бегу. Пока, Сакура. Эй, Наруто, ну ты ведь как обычно, чтоб он светился оранжевым. Это так забавно. Наруто, ты что-то хотела, Сакура? Может, тебя проводить? Нет, я ничего, я сама пойду, я те, ничего. Спасибо за подарок и обучение. Пожалуйста, Сакура, для друга и сокомандника, ничего не жалко. Я, кстати, из-за генома Сакана, Укана, смог создавать своего клона из плоти и крови, точнее это был теневой клон из чакры плоти, который полностью повторял все строение тела, до последней клеточки и которого я контролировал параллельным сознанием. Получается, я был одновременно, в двух телах. Клоны были моими полными физическими дубликатами, но не имели души, и как следствие системы, но они были самостоятельными в плане чакры. Они ее могли генерировать, хоть и не в таких количествах, как я, но на автономное существование хватало. Вместо души эти клоны имели духовную связь с моей душой, такой как бы поводок, через который я мог пропускать свое параллельное сознание. Таких клонов я мог создавать по количеству своих полноценных параллельных сознаний, и сейчас у меня таких 3. Так что сейчас я одновременно был в 4 экземплярах и показывал, что такое двойное проникновение, не только Карин, но и Мита, а потом еще и Кин, а потом я еще и к Цунаде, вновь зашел поговорить о зачислении Сакуры и Карин в госпиталь, ну и ей показал, что такое двойное проникновение, а потом и что значит генг-бенг, и в 4 ствола, я, в 4 экземплярах, вновь отправил Хокаге в отключку, который уже раз за день. Эти клоны также могли развеиваться, как и теневые, и возвращать мне всю чакру, но эти, можно сказать, дубликаты, намного прочнее теневых клонов, и даже алмазных, так что они будут полезны не только в постели, но и в бою. Хотя все же расстояние, на которое я могу их контролировать, ограничено, но я могу его увеличить, полностью переместив параллельное сознание в клона и оборвать поводок, но тогда при смерти клона, я хоть и не потеряю это параллельное сознание навсегда, но оно будет долго восстанавливаться, да и во время смерти такого клона, я буду ощущать, как будто я разок умер, еще один разок, я ведь точно помню, как умирал в прошлый раз, и приятного в этом мало. А так, если дубликат, контролируемый поводком, умрет, мое параллельное сознание по поводку вернется обратно, и его вновь можно использовать. Так, надо бы уже новую рабыню распечатать, в обоих смыслах, эх, так материться, а сама невинна, как дитя. Придя в темницу, да, у меня и такое есть в доме, на всякий случай, в общем, я посадил в камеру Таюю, и одев на нее рабский ошейник, вышел с камеры и, закрыв за собой дверь, активировал ошейник, и он легким электрическим импульсом разбудил ее. Блять, какая сука, меня током ударила. О, я даже успел заскучать за твоей речью, моя секс-рабыня. Ты, же тот хуила, я, где я, блять? И какого хуя тогда произошло? Я ведь чуть не сдохла тогда к ебеням. Эй, педрила, отвечай, давай. Таюя, для начала взгляни на себя в зеркало. Вон оно там у тебя за спиной. Что за ебаный в рот? Какого хуя я до сих пор во 2-м уровень печати? Блять, да я же сдохну сейчас. Отменяйся, блять. Да какого хуя, эта бледата не исчезает. Сука, я не хочу так тупо умереть. Таюя, успокойся, ты такая уже 3 месяца. Какие в пизду 3 месяца? Мы же только вчера этого глазастого пиздюка тащили к Орочимару. Это было больше недели назад реального времени, а по времени ускоренного пространства, где я потрошил твоих дружков, прошло уже больше 1.5 года. И я провел модификацию твоей печати, активировал 2-й уровень, а потом, чтобы остались все изменения 2-го уровня, я разрушил печать и полностью ее удалил. Чтобы ты не умерла и адаптировалась, я поместил тебя в специальный контейнер, поддерживающий твою жизнь, и ты 3 месяца в нем пробыла, как пробыла и в этом облике. Не волнуйся, прежде чем приступить к тебе, я испытал все на твоих покойных друзьях, точнее, как раз после испытаний они и стали покойными. Ты бы видела, как этот 6 руки превратился в слизь, похожую на кончу, как говорится, состою из того, что ем, похоже его рационом была сметанка из сосисок его клиентов. Хе-хе, ты, блять, убил Кидамару, Джирабу, Сакана, Укана, Кимимару, ты превратил меня в эту страшилу, и теперь, блять, смеешься. Ты, сука, вообще поехавший. Ну, а что мне и тебя надо было убить? И, кстати, мне твой вид очень нравится, я ради него так и старался. Да и твои дружки откинулись, как раз именно для того, чтобы я мог лицезреть тебя живую и такую рогато красивую. Ты конченый в край. Ну и что теперь ты хочешь со мной сделать? Изнасиловать? Ну, так давай, мразь. А я тебя в это время попытаюсь убить. Какой же ты только урод. Ну, прям уж до прямых изнасилований я опускаться не буду. Я хоть и люблю доминировать, но только, если хотя бы на это имею моральное право. Фубуки, хоть и под гнетом, но согласилась стать моей рабыней, и там уж я имел хоть какие-то оправдания, когда расширял ее анус своим членом. Ты же пока настроена враждебно, и ни о каком согласии речи даже не идет. Я просто пощадил тебя, и, не захотев убивать, захватил тебя в плен. Будешь тут сидеть в камере пока, не дашь свое согласие или все, другого варианта у тебя не будет, но ты можешь затягивать как тебе душе угодно. Я буду приходить каждый день и приносить тебе еду. Как надумаешь, скажешь, можешь, конечно, попытаться выбраться, или убить меня, или на крайний случай себя, но нифига у тебя не получится, да даже тупо состариться и умереть у тебя тоже не получится. В ошейник встроена техника, поддерживающая жизнь и молодость. Так, ну я все же, наверное, не каждый день смогу к тебе заходить, не голодать же тебе из-за этого. Поэтому я сейчас познакомлю тебя с тем, кто будет о тебе заботиться, когда я сильно буду занят. Кин, подойди сюда. Хозяин Наруто, вы меня звали? Да, Кин, вот познакомься, это. Она похожа на Таюю из четверки звука. Ага, это она самая, то, что она вот такая, это я постарался. Сучи, Кин, а я думала, что ты, сучка, сдохла, а ты, оказывается, стала подстилкой этого урода. Хозяин Наруто, тьфу, предательница, от подстилки слышу. Ходила там, вместе с этими уродами, жопу лизали Орочимару, а гонору у вас было. Четверка звука, ха, что-то сейчас, наверняка даже их трупов не осталось. Мой хозяин Наруто стер их всех в пыль, но он пощадил тебя, и хоть я думаю, что зря, надо было и тебя за компанию кокнуть, но раз хозяин хочет твое тело, он его получит. Хуй он получит, а не мое тело. Я выберусь отсюда и убью и его, и тебя, длинноволосая шлюха. В общем, Кин, я рад, что вы уже знакомы. Так вот, эта милая культурная дама, теперь наша пленница. Как ты правильно догадалась, меня интересует ее экзотичное тело, но брать мне его силой не хочется. Так можно опуститься и до того, чтобы ходить по деревням и насиловать всех подряд. Это даже у меня вызывает отвращение. А вот захватить в плен врага, который по совместительству является красивой кунаичи, и как своему боевому трофею, предложить вместо заточения, стать наложницей. Это хоть и не слишком гуманно, но уже не вызывает у меня сильных негативных чувств. Мне же было жалко убивать такую, молоденькую, красивую и невинную девушку. Хозяин, как эта матерящаяся шлюшка может быть невинна? Да и про красоту, вы уж слишком преувеличиваете. Забей свой ебальник, бледина. Это твой гондон хозяин меня изуродовал. Да, что вам не нравится новая внешность Таюи? Красивая темная загорелая кожа, длинные светло-алые волосы, симпатичные рожки, которые выглядят как какая-то костяная корона, ну глазки у тебя стали такие же экзотические, черный белок и золотая радужка, да и возле глазок появились черные метки практически как у меня. Вот Таюи, посмотри сейчас на меня, это мой второй, так сказать, боевой облик. Я как вырастил рога, открыл все глаза, с активированным Мангекатта Шинганом, закачал в себя больше сен чакры, из-за чего метки проявились и даже по своей коже пустил чакру стихии стали, из-за чего она приобрела темный металлический оттенок. Как видишь, я просто не могу считать тебя некрасивой, так как ты чем-то похожа на меня. Я так могу ходить, хоть всегда, но, в таком облике, сложно кого-то случайно не убить, так что приходится вновь становиться человеком. Ты ведь подумай, что бы было со мной, не будь я столь силен и последовав за вами из-за соски. Правильно, вы бы меня просто убили, и вряд ли бы даже вспомнили обо мне на следующий день. Но, слабыми оказались вы, и ты-то и я в том числе. А слабые должны или умереть, или склонить голову перед сильными, ну или стать сильнее настолько, чтобы убить всех, кто хочет его подчинить. Вот как раз третий вариант, я и выбрал, я не хочу никому подчиняться, я хочу сам подчинять. Сейчас я даже сильнее вашего великого Орочимару, того, кого ты считаешь своим хозяином. Но для него вы лишь расходный материал, умерли, ну и ладно, такого мусора целая деревня звука, только покажешь им свою благосклонность и они начинают считать тебя великим, а некоторые, как Кимимару, чуть ли не богом воплоти. Я-то Юэ, чтобы не быть тем, кем выгляжу, то есть демоном, придержусь хоть каких-то рамок, типа не убивать детей или красивых девушек, не насиловать никого без их предварительного согласия. Ну, в общем, я считаю тебя, как уже и говорил, очень красивой девушкой и буду ждать твоего согласия. Я бессмертный, так что во времени я не ограничен, как теперь и ты. И ты можешь бесконечно долго просидеть в этой камере или провести это время со мной. Вот перед тобой стоит Кин, она также была моим врагом, а сейчас она моя будущая жена. Ты, Конечно, можешь все это время пытаться убежать, надеяться выбраться или надеяться, что тебя спасет твой Орочимару сама, который уже забил на вас. В общем, все в твоих руках, можешь отдаться мне, можешь сидеть здесь вечность или можешь провести эту вечность в бесплодных попытках сбежать и выбраться к своему Орочимару сами, который очень обрадуется твоему возвращению, и возможно он использует тебя, ту, кто подвел его, в каких-нибудь смертельных опытах или для проверки на тебе каких-нибудь новых экспериментальных техник. Вон, Кинон хотел использовать, как жертву для техники нечестивого воскрешения. Ты ведь держала тогда барьер, вместе со своими дружками, и видела, как он призвал двух мертвых Хокаге. Ну и также должна была видеть, как мои клоны нападали вашему великому змею, и то были всего лишь клоны, а как я явился сам, так ваш Орочимару сама и убежал. Короче, Кин, если меня не будет дома, то ты должна позаботиться о Таюе, отнести ей еду на день, ну и если она что-нибудь будет просить типа книжки, то тоже можешь ей это дать. Ну, все Таюе, приятного тебе заточения. Эй, Гондон, а сегодня хоть покормишь? И должна сказать, что ты капец какой страшный урод. Да и еще, я ни за что не сдамся, и все равно буду пытаться выбраться, а когда у меня это получится, я приду и перережу тебе глотку. Ну, удачи, на мне вообще-то любые раны за мгновение заживают. Даже если ты мне сердце проткнешь, или даже голову срубишь, я все так же буду жив, а ты потратишь свой шанс на свободу, на какую-то глупость. Но мне даже нравится эта твоя упрямость. Ну, а вообще, сейчас ночь, так что кормить тебя будут с завтрашнего дня. А сейчас можешь ложиться спать для лучшего осознания и принятия твоих будущих реалий. А я переместился к своей цитадели, там обнаружилась небольшая проблемка. Комментарий к глава 15. Приятное безделье. Киншинрю, HTTPS. Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джаз Взджлрб 1 HFR F7 Нг ПОУ 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WX QKC V3 CW Фото F1 Кипнг 04 MD 9 P5 ЗРУ УТФ ДИКСВ H6 Т2 КИВ БЛКДЛИ КИ РАВНО WDLX1 DQMV 94 Y1 ДВ БДВ КПНГ 1 и ВФИТФ 3 Чакра Броня ТЕН HTTPS Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джаз Взджлрб 1 HFR F7 Нг ПОУ 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WX QKC V3 CW Фото F1 Кипнг 3 Хаз В 1 ПОУ ГОУ 9 от БКС ВАКС Н 4 ОКБН КИ РАВНО WDLX1 DQMV 94 Y1 ДВ БДВ КПНГ 1 и ВФИТ F3 ФУИН НА ЛБУ САКУРЫ HTTPS Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джаз Взджлрб 1 HFR F7 Нг ПОУ 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 WX QKC V3 CW Фото F1 Кипнг Кбью 5 Крмвсрзг Ксабрг Забил 01 КИ РАВНО WDLX1 DQMV 94 Y1 ДВ БДВ КПНГ 1 и ВФИТ F3 Тен HTTPS Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКСЕ ВАКСКМ СКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕКТ КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВЗГ, ФОУТО, F1 КИПАТ КДУ ЮКС ГТГРГИК ЛКУЗМ ВБ 2 и 79 УБСИ, КИ РАВНОЙ ВФ ГВДЛФ БКМ В 4 ЗИСИ 1 НАНС ДБ 43 ТИ WXPM ДЖ 16 МДИЧН, ТЕН HTTPS, Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКСЕ ВАКСКМ СКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРК СПЕКТ КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВЗГ, Фото, F1 Киф 7 от Ксуор 7 в ЛКМ 6 в НАКНК 6 Бизи 5 Фуду. Ки равной в ФГВДЛФ БКМ 4 ЗИСИ 1 НАНСД 43 TWXPM ДЖ 16 МДИЧН. Равно глава 16. Рутинная робота будущего повелителя равно. А проблемка заключалась в том, что из материка, находящегося за океаном Нанмин, в страну ветра направлялись несколько огромных стальных кораблей, на которых была армия завоевания. Главный у них был Хайдо, который хотел принести в мир утопию. Но истинной же причиной было желание достичь бессмертия и огромной силы с помощью минерала Гилила. Этот глупец, получивший кроху силы, вознамерился захватить весь минерал и с помощью него захватить весь мир. Для этого он не чурался ничем, он, чтобы создать в себе армию, разорял мирные деревни, убивал всех взрослых, а детей захватывал, и с помощью камня Гилила, превращал их в безропотно подчиняющихся гомункулов, по виду напоминающих закованных в средневековую броню бугаев и называл их лояльными солдатами для достижения утопии. Чтобы найти и захватить месторождение Гелила, он хотел напасть на страну ветра, где и должен находиться этот источник минерала. Но прежде чем достичь материка, они натолкнулись на мою строящуюся цитадель, которая как раз и находилась в середине океана Нанмин. И этот самоуверенный дурак не нашел ничего лучше, чем атаковать гигантское неизвестное сооружение, находящееся посреди океана. Выстрелы из пушек его кораблей остановили барьеры, окружавшие крепость. На такую очевидную агрессию вся бригада строителей вышла разобраться с нарушителем стройки, и 200 клонов, сравнимых с силой Хокаге, быстренько всех обезвредили и захватили в плен. Они, обследовав все корабли, нашли на них кучу похищенных детей, находящихся в колбах, и потом из них должны были получаться солдаты гомункулы, которых на кораблях тоже была целая армия. Я прибыл на палубу главного корабля, которая была обставлена как тронный зал, любят же всякие тупые злодеи, тронные залы. В общем, клоны изъяли весь минерал Гелил, который был вообще на корабле и у 5 людей. У Хайдо было 2 больших куска размером с яйцо, у Камеры, Ранки и Фугуи, 3 женщин, верных подчиненных Хайдо, которые с помощью Гелила могли усилиться и превращаться: одна наподобие вампира в огромную летучую мышь, другая наподобие оборотня в антропоморфного волка, а третья в какого-то серого бородатого халка. 5-м был Темуджин, светловолосый парень, закованный в средневековую броню. Он пошел за Хайдо, после того как тот нашел его в его родной разоренной и уничтоженной деревне. Когда я пришел во плоти, то применил на Хайдо Катаамацуками, с приказом рассказать мне всю правду о истинной цели его прибытия сюда. Он и поведал, что как-то к нему попал минерал Гелил, с помощью которого он стал сильней. Потом он начал искать о нем информацию и нашел. Ему стало известно, что этот минерал был привезен выходцами из материка, находящегося за океаном, и что последние представители этих переселенцев живут в деревне Темуджина. Как раз Темуджин с родителями и были этими людьми. Хайдо же, уничтожив деревню, нашел там книгу Гелила и еще несколько осколков этого минерала. Он обманывает Темуджина, и тот становится его рыцарем, сам не подозревая, что служит убийцей своих родителей. В книге Гелила была описана история минерала и некоторые способы его применения. Вот он в ней и прочитал, что было где-то за океаном огромное количество этого камня, и чтобы его захватить, он и начал готовиться к завоевательному походу и создавать в себе верную армию из плененных детей. Темуджин очень обрадовался, когда узнал, что все, во что он верил, было лишь искусно сплетенная ложь, и что он столько времени помогал убийце своих родителей. Причем делал он фактически то же, что пережил и сам, то есть для достижения мифической утопии, мира без войн, он убивал и разорял целые деревни, фактически сам и сеял эту войну. Поэтому он попытался убить Хайдо, но за него заступились Камере, Ранке и Фугуи, я всех их обратно повязал, чтобы не рыпались. По идее, надо бы было всех их убить, но на корабле было полно безвинных детей, которых, как и говорил, я не убиваю. Поэтому пришлось Хайдо, Камере, Ранке и Фугуи убить, а Темуджина сделать главным и отправить обратно домой. Пусть у себя на материке утопию, если хочет, устраивает. Детей освободили, ну, а тех, кто уже превратились в гомункулов, я убивать не стал. Они станут помощниками Темуджина. Пусть пытаются больше не допустить того, что произошло и с ними. Я же, имея образцы минерала, начал поиск его источника и за 3 часа нашел. Как ни удивительно, но он находился практически в сердце пустыни страны ветра, и как оказалось, жила и была причиной того, что страна ветра – это одна огромная пустыня. Хотя если быть точнее, это произошло из-за вмешательства людей. Гелил – это минерал, способный поглощать, накапливать и усиливать сен-чакру, превращая ее в сен-чакру, наполненной жизненной энергией, чем-то похожей на макутан, но она также становилась и безвредной для человека, и даже очень полезный, делая его сильнее и продлевая его жизнь. Но те, кто впервые нашел этот минерал, не смогли его поделить и начали за него войну на истребление, при этом активно используя в этом силу минерала. В конце концов, осталось всего 2 выживших, которые, испугавшись силы минерала, смогли запечатать его. Но этим они нарушили баланс, и минерал все так же поглощал сен-чакру, но не мог ее выпускать, и так через сотни лет, он поглотил всю ближайшую легкодоступную сен-чакру из растений и тем самым через сотню лет превратил огромные территории в пустыню. На данный момент, жила этого минерала, был переполнена жизненной энергией и я знаю, куда ее всю безопасно и с пользой пустить. Я запечатал весь минерал в амулет, и, черпая энергию с него, дополнял ею свой макутан, начал летать по пустыне и выращивать там, леса и тропики, полные различных полезных деревьев и растений, а также создал пару озер и речек, впадающих в океан. Вода же в этих озерах и реках, пополнялась с помощью пространственного фын, черпающего и опресняющего воду прямиком из океана. В общем, за ночь страна ветра, превратилась из пустыни в тропики, а я еще проложил под землей тонкие длинные древесные корни с минералом гелила внутри, и которые, должны поддерживать растения и деревья, в текущем состоянии, без всяких перегибов, типа еще одного леса смерти, со стометровыми деревьями, и такими же, под стать им животными. Утром, я нашел Тимари, которая была еще на полпути домой, и теперь стояла с братьями, на очень высоком песчаном столбе, который создал Гаара, и рассматривали окрестности, открыв рты. Ведь когда они засыпали, они были в жаркой безжизненной пустыне, а проснулись в жарких влажных тропиках, наполненных растительностью, и думаю, достаточно скоро они наполнятся и живностью. Я переместился сбоку от нее. Ну, Тимарька, как тебе дело рук моих? Теперь вся ваша страна выглядит именно так, и теперь вы живете не в сраной пустыне, а в сраных тропиках. И ты, Тимари, больше не песчаная принцесса, а тропическая. Ну, за это я рассчитываю для начала, на как минимум 5 часов безудержного секса с тобой. Да уж я думала, что это займет чуть больше времени, чем одна ночь. Похоже, что когда ты говорил, что сможешь легко превратить целую песчаную пустыню в цветущие тропики, ты не лгал. Да и о том, что ты силен как полубог, похоже тоже, у обычного человека на такое, просто не хватило бы чакры. Ну, я ж показывал тебе, что к людям меня можно отнести лишь условно, и скоро в постели, ты узнаешь, почему именно наша Хокаге называет меня монстром и демоном, хе-хе. Но знаете, вот это, то, что я сделал, очень сильно должно повлиять на устоявшуюся экономику страны, и знаете, я бы на вашем месте, вместе с изменением уклада вашей жизни, советовал бы вам поменять и вашего дайме, знаете, при дворе всегда есть глупцы, желающие занять трон, и помочь одному такому, его заполучить легче легкого, а, этот ваш глупец, станет дайме и будет вам за это очень благодарен, а, если и он начнет зарываться, как ваш нынешний, то, как я уже и говорил, глупцов при дворе много, кокнул старого, посадил нового. И так до того момента, пока они наконец не заметят закономерность. Дайми неблагосклонен к скрытой деревне, Дайми трагически погибает и выбирается новый Дайми. Тогда, они должны вспомнить, у кого по-настоящему власть, у хрупкого глупого человечишки, или у шиноби, способных в одиночку уничтожать города. Тут если хотите я тоже могу помочь, есть у меня пару способов, сделать Дайми лояльными, я бы даже сказал шелковыми и ручными. Я думаю, что эти изменения в экономике будут только в лучшую сторону, но, если что, мы воспользуемся твоим советом, и даже может вновь воспользуемся в этом твоей помощью, если что, то Тимари с тобой расплатится, сказал Конкура. О, да еще как расплатится, я буду взимать плату каждый день, по несколько часов. Кстати, Тимари, я хотел бы получить первый платеж, уже сейчас, после долгой трудовой ночи, что может быть лучше, чем оплата натурой от тропической принцессы, за этот самый труд. Наруто, ты, что хочешь начать, прям тут посреди тропиков. Ты не мог бы подождать, когда мы доберемся до деревни песка, хотя, уже вряд ли, там есть песок, придется, еще и название деревни менять. Тимари, так вам еще больше полдня пилить до этой вашей деревни. Давай я вас телепортом туда заброшу, я пока летал и работал садовником, там как раз маячок оставил. Давай соглашайся, я и так больше недели терпел и изнемогал от невозможности залезть в твои трусики. Вообще-то, ты все же разок, запустил туда свою руку. А, блин, что я только при своих братьях обсуждаю. А вы, какого хрена уши развесили? Ладно, перемещай нас уже. Раньше по пустыне добраться до деревни было достаточно долго, А теперь по этим лесам, это вообще растянется на несколько дней. Да и все же ты выполнил свое обещание. Пора и мне выполнить свое. Момент. Так, Гаара, спусти нас, и если не хочешь оставить весь этот песок здесь, то собери его в свою тыкву. Раз-два и мы в деревне скрыты. Может дынями, или персиками, что-то я тут дофига персиков и дынь понасадил. Может, это какое-то подсознательное желание попробовать чей-то персик и дыньки, хотя, по-моему, дынное дерево, это слегка перебор, хотя там чуть дальше, есть арбузные деревья и вишневые, причем вишни размером с арбуз. Ну, в общем, надо же было чем-то засадить целую пустыню, вот я и импровизировал. Ну, все Тимари, пошли, покажешь мне свою спальню, и не только. У меня сегодня миссия, так что реальное время ограничено, но Тессеракт всегда со мной, так что почпокаться мы успеем вдоволь. Тимари повела меня через деревню, а там был ажиотаж, так что Конкура и Гааре пришлось остановиться и объяснить людям, что произошло. Они сказали, что это подарок от жениха их сестры Тимари, ее родной деревне и стране. Люди были рады, ведь что народу надо, чтобы брюхо было полным, да это самое брюхо было в безопасности и лучше в комфортном доме. А теперь можно выйти на улицу и насобирать себе завтрак, обед и ужин. Да и теперь еще можно построить дома с применением раньше дефицитной древесины. Дома у Тимари, на ее кровати я и лишил ее девственности, дважды, а, если считать и оральную, то трижды. А да, долго же я ждал, прежде чем ей засадить, хотел еще после нападения песка на лист ее дрюкнуть, но подумал, если я всех буду насильно брать в гарем, это будет как-то неинтересно. Должен быть какой-то вызов, так сказать, какая-то предыстория завоевания. Ну, у Фубики были самые офигенные сиськи в доступной близости на тот момент, так что с ней я немного поторопил события. Ну, она же согласилась быть моей рабыней, так что все по правилам. Вот, теперь надо и Таюю усмирить, а потом, держась руками за ее рожки, насаживать ее горло на мой чел. КХМ, да, не зря я старался над ее обликом, выглядит она как суккуба-искусительница, только хвоста с кисточкой сердечком не хватает и еще, возможно, кожаных крыльев и копыт, да в общем, разные суккубы бывают, а это будет вот такая, и думаю, когда она согласится стать рабыней, тогда-то я и научу ее всем премудростям бытия суккубой. Ну, она пока еще враждебно настроена. Вот как раз сейчас отмою бессознательную Тимари от полностью покрывающего ею моего белкового сиропчика, да из дырочек тоже обильно течет. В общем, приведу принцессу в порядок, а то еще братья зайдут и увидят тут ее такую, а на такую нее смотреть могу только я, ну и является причиной этого ее вида. В общем, почистил Тимари и ее комнату, и, оставив записку, пошел кормить Таюю, а потом и на миссию собираться. «Привет, моя милая секс-рабыня Таюя», — радостно сказал я. «Пошел нахуй, штопанный ты гондон, таким же тоном, как и я», — ответила она. «А я тут тебе покушать принес, а ты обзываешься, так что есть не будешь. Давай сюда хавку, гнойный ты пидр. Мне еще понадобятся силы, чтобы выбраться отсюда и раскроить твой ебальник вот этими вот коленками. О, коленки красивые, я бы их, и то, что выше и между ними, с радостью бы полезал. Ладно, вот тебе три свитка, завтрак, обед и ужин. Как захочешь есть, распечатаешь и оно будет, как будто только с пылу с жару. Ну, если только блюдо не подразумевается есть охлажденным. Если что, то видишь вон тот светильник, дерни его вниз, там будет зал отдыха, телевизор и небольшая библиотека, а еще тренировочный зал. Тэйюэ дернула за светильник, деревянная панель отъехала, и показался коридор с двумя залами, один тренировочный, а один развлекательный. Тэйюэ пошла в тренировочный, и через 5 минут вернулась с мечом и связкой кунеев. «Слушай, по-моему, ты ебанутый. Ты в курсе, что там дохуище различного оружия, которым я тебя, ублюдка, могу зарезать? Ну, ты вот, попробуй для начала легонько тыкнуть в свою руку кунеем или мечом». Она тыкнула, а куней прошел сквозь ладонь, не нанося ей урон. Она попыталась это проделать с мечом, но тот же результат. Тогда она ударила мечом кровать, и меч вновь прошел насквозь, как будто призрачный. Что за хуйня? Я ведь пробовала резать им манекены, и их прекрасно распидорасивало на две половинки. Ну, это оружие твердая иллюзия, и оно наносит какой-то урон, только таким же твердым иллюзиям, которыми и являются манекены в тренировочном зале, там в этом зале все твердая иллюзия. И если ты хорошо посмотришь, там есть панель, где можешь изменить этот зал на что угодно, заказать любое оружие или врага. Это, чтобы ты не теряла форму и продолжала развиваться как шиноби, потому что это твоя дудочка, нифига не оружие шиноби, да я даже видел такое извращение, как веер в качестве оружия, им хоть в сложенном виде настучать можно, не то что твоей свирелькой, которая от удара 10 раз сломается. Ну и чтоб тебе не скучно было, там есть зона отдыха, все же ты моя будущая секс-рабыня, и это только сейчас ты считаешь меня своим врагом. Я же считаю тебя красивой девушкой, и не хочу тебя обижать. Но, так как мы бывшие враги, мне приходится предпринимать то, что мне не сильно по душе, держать тебя в плену. Но, альтернатива это твое убийство. Причем, даже если я тебя отпущу, ты ведь дурочка вернешься к Орочимару, и все равно умрешь, и это еще и не самый плохой вариант. Знаешь, Орочимару ведь, когда жил в Конохе, проводил на ее жителях смертельные эксперименты, на взрослых, детях, стариках, его ничего не заботило. И это он был в Конохе, а теперь создав деревню Звука, он по праву считает вас всех своими подопытными, которых он может брать сколько хочет и пускать на любые свои бесчеловечные эксперименты. Ты ведь должна понимать, что та проклятая метка была результатом многих смертей подопытных, но она даже на вас, после получаса активности, начинала вас всех убивать. Орочимару, я понимаю его желание стать бессмертным и всемогущим, ведь к этому стремлюсь и я, но, вот пускать на опыты своих союзников, вот этого я не понимаю, есть же куча врагов, бандитов, насильников, бери и проводи над ними какие хочешь эксперименты, но, он, если честно, творит какую-то хрень. Жалко, мне детей и девушек, я и тебя пожалел, тебе ведь всего 14 лет и какие бы у тебя были перспективы, стать или подопытным кроликом, когда у Орочимару закончатся эти самые подопытные и ему будет лень идти за новыми, или же стать новым телом, змеиного выкормыша. Если бы ваша четверка Звука состояла из таких же красоток, как и ты, вы сейчас сидели бы все вместе, по соседним камерам, но там был толстяк, двухголовый уродец, шести руки уродец и ты, а ну еще Кимимару потом прибежал, и из всех них, я пощадил только тебя, а, в общем, у нас будет еще куча времени поговорить. Ладно, Тайюэ, я пошел, у меня миссия, так что следующие несколько дней, к тебе будет приходить Кин. Надеюсь, эта сучка меня не отравит, хотя и твою, Баланду мне жрать неохота, но и подохнуть от голода, так не увидеть твою харю, насаженную на мой куней, мне тоже неохота. Так, что тут за жратву мне завернул этот мудак, нихуя себе, ебаный омар, а это что за коричневая хуета, по вкусу как картошка с орехом, ну, и хуй с ней, есть можно. Все вали давай, уебок, надеюсь ты там подохнешь на своей миссии, а твой труп выебет медведь. Эх, придется мне запастись терпением, или послать нахуй свои принципы и выебать тебя, Тайюэ, несмотря ни на что, а твой мертвый изувеченный и изутраханный труп послать твоему любимому Орочимару. Я превратился в демона, подошел к решетке и послал волну Яки, по сравнению с которой Яки девятихвостого лишь легкий ветерочек перед ураганом. Тайюэ упала на попку и даже описалась от страха. Ладно, я шучу, не буду я тебя убивать. Просто ты должна понять, что то, что я с тобой общаюсь по-доброму, не значит, что я добрый. У меня на счету уже больше 1500 убитых, и терпение у меня не бесконечное, и я могу решить, что ты не стоишь тех усилий, чтобы на тебя их тратить. Но оно, это терпение, достаточно большое, но оно же и очень быстро исчерпывается, когда я слышу в свой адрес оскорбления. Сменная одежда есть в шкафу, переоденься, как примешь душ или ванную. Все, я пошел, не сиди на полу, особенно в своей моче. Эх, хотел миссию, вот ее и получил, но, нафиг мне этот Орочимару, со своей деревней Звука, а, ладно придумаю, как бы ему поднасрать, чтобы ему жизнь малиной не казалась. К Сакуре я еще утром отправил клона, с вестью о том, что нам дали миссию по поиску скрытой деревни Звука, и что мы можем отыскать ее любимого Саскикуна, и они снова могут быть вместе, ну, точнее она может быть рядом с ним, потому как самому Саски она нафиг не сдалась. Мита, пришлось будить, и, после утренней групповушки, она тоже начала готовиться к миссии, правда, во время сборов по ее ножкам текли белые липкие ручейки, которые вытекали прямиком из ее двух дырочек. Ну, своего она добилась, и мы вновь начали развратничать. Ох уж эта выносливость Джинчурики, нелегко же было Минотоскушиной. Мы вместе с Джиреей выдвинулись в страну рисовых полей, и достигнув первого города возле границы этой страны, я, наконец, спросил: «Эй, извращенец, фиг ли ты, то меня, то Мита сверлишь каким-то непонятным взглядом?» Я еще понимаю, желание смотреть на Мита, она невероятно сексуальна, и хоть тебе ничего не светит, но это всяко лучше, чем пыриться на меня. Да ничего я не пырюсь. Кстати, Наруто, ты, что действительно смог соблазнить Цунаде? Сделать то, что не удалось мне, маленький везучий ублюдок? Последние три слова он сказал очень тихо себе под нос. Еще, какой везучий. И конечно соблазнил, она не первая и она не последняя, кто пал перед моим очарованием. И что она в тебе только нашла, да и другие. Чем ты лучше меня? Ну, я красивей, сильнее и член у меня больше, а, не как у некоторых, всего лишь жабья бородавка. Ах ты мелкий говнюк. И надо было Цунаде посылать еще и тебя. Я ведь просил только Мита, ну и возможно Сакуру. Как ты уже старый изврат задолбал. Я же сказал, что Мита принадлежит мне. В особенности ее сексуальное тело, которое я каждый день под завязку заполняю своим кремом. Да, Мита, ведь все твои дырочки принадлежат только мне. Наруто, извращенец. Хватит, при посторонних обсуждать то, как ты каждый день заполняешь мою киску и попку своим семенем, а потом еще и заставляешь его глотать и еще сверху покрываешь меня, а потом еще и заставляешь чистить твой огромный член от наших с тобой выделений, да и не только наших, там и соки из дырочек Карин и Кин тоже есть, и ты заставляешь все это вылизывать, а потом ты вновь кончаешь и прямо мне в горло, и желудок наполняется обжигающей жидкостью. Наруто, пошли в кустики, у меня к тебе есть срочное дело.